Геля встретил Давида как родного. Жена его, маленькая изящная брюнетка, оказалась очень милой и приветливой женщиной. Двое сыновей, Толик, 14 лет, с джойстиком компьютерной игры в руках, и 8-летний Миша с хомяком по кличке Чудик. Вежливо поздоровавшись, удалились в дебри большой квартиры. А еще Давида встретили книги. Великое множество книг, уже давно не умещавшихся ни в какие полки и шкафы. В гостиной поразил воображение гигантский Sony Super Trinitron, по тем временам настоящая экзотика. Давид не удержался, полюбопытствовал. «Сколько?» Геля стыдливо улыбнулся и сказал шепотом. 20. Грех, мол, такие деньги на себя тратить, но, с другой стороны, куда же их девать? Давид прикинул, что ему еще рановато о таком телевизоре мечтать, но если учесть, как он рванул со старта, чем черт не шутит, через годок-другой... «Ну, вот скажи, как тебе вообще наша группа?» Начал Геля свой разговор о важном, при этом неторопливо, основательно, с уважением размещая в мягком глубоком кресле собственное грузное тело. «Вообще здорово!» — честно признался Давид. «Я и не ожидал, что так приятно будет работать. На самом деле ожидал». «Ну да ладно, фраза все равно искреннее получилась». Геля, довольный, улыбался. «Лично я всегда мечтал создать коллектив единомышленников, которым приятно работать друг с другом, и чтобы одновременно была возможность всем хорошие деньги платить». «Тебе это удалось, Геля, правда?» Вообще разговор совершенно кретинический. Но вот диво, он их обоих устраивает. Ну, скажи, ведь действительно получилась организация нового типа, да? Конечно, Геля. Мне кажется, по этому поводу стоит. Извини, я чуть не забыл. Давид метнулся к своей сумке, выудил красивую длинную бутыль. «А давай без этого», — со странным выражением попросил Геля. «Почему?» — простодушно поинтересовался Давид. И Геля стал разливаться. «Ну, понимаешь, еще рано. У нас ведь сейчас самая работа. Обедаем ночью, спать некогда. Я читать перестал. Пишу одни договора, сметы, калькуляции. Отдохнуть мечтаю, но нельзя, сейчас нельзя. Бешеный ритм, а алкоголь расслабляет, выбивает из работы сразу, понимаешь? Вот закончим важный этап. Я даже сейчас объясню, какой. И тогда, конечно, тогда обязательно устроим праздник. А сейчас нет, ладно, сейчас не надо». «Господи!» — выдохнул Давид. «Да разумеется, это я так. Ну, конечно, ты прав. Работа есть работа. Я тоже, когда пишу, ни грамма, ни капли. Конечно, ты прав», — повторял он уже из прихожей, убирая пузырь обратно. «Идиот!» — подумалось вдруг. «Ну, кто ж так делает? Надо было на столе оставить». Но извлекать бутылку второй раз было бы уже слишком. И чтобы замять возникшую неловкость, Давид очень, кстати, вспомнил про толстый журнал со своей самой главной статьей, который принес сегодня, чтобы подписать Вергилию на память. В ответ Геля оставил ему автограф на своей книжке. Оказывается, это Наст под псевдонимом Сугробов писал увлекательные футурологические фантазии. Давиду они пару раз попадались по транспорту, по связи, а это новое. Называлась «Архитектура 21 века». Давид написал «Вергилию Насту от автора. с надеждой в самом ближайшем будущем тоже подарить свою книгу. Этакий тонкий намек, мол, помоги издаться. Геля выдал формулировку более обтекаемую. Давиду дружески и с обоюдными надеждами. Слово «надежда» трогательно совпало в обеих надписях. В общем, это была идиллическая сцена, оставалось только прослезиться. И чтобы сменить тему, Давид спросил. «А ты Игоря Бергмана знаешь?» «Лично? Нет. А так, разумеется. Очень уважаю этого человека. Говорят, он собрался уезжать?» «Да», — подтвердил Давид. «Но самое удивительное, что он тоже посвященный». Геля как будто вздрогнул, а может, показалось. Во всяком случае, смотрел он на Давида странно. «Нет, правда?» — словно начал оправдываться Давид. «Ведь я-то с ним хорошо знаком». Но желание подробно рассказывать о владыке уже пропало. Слишком странная реакция была у Вергилия. «Черт их разберет, этих посвященных! Ну, конечно, Геля должен знать, что Бергман — владыка. Может, между ними какие-то старые счеты?» «Мне просто казалось...» — Давид окончательно смешался. «Ну, показалось, что это очень важно, что все мы посвященные...» «Видишь ли, Дэйв...» Геля уже вернулся в свое нормальное состояние, снова был улыбчивым и вальяжным. «У нас ведь не все посвященные. Надеюсь, ты уже понял это. И лично мне думается, что это не главное. Как ты считаешь?» «Конечно, конечно!» Снова поспешил согласиться Давид. «Игорь Альфредович о том же самом мне говорил. Когда делаешь большое чистое дело, главное — окружить себя порядочными людьми, а посвященные — ведь там закон случайных чисел». «Ну, разумеется. Вот ты и понял меня. Пойдем покурим. А ведь мы, Дэйв, очень большое дело затеяли». На балконе почти не видели лиц друг друга. Но разговор пошел как-то особенно хорошо. «На самом деле невероятно трудно искать людей в свою команду», — объяснял Геля. «Бывает и умный, и талантливый, и знающий, а копнешь поглубже. Он, так называемый патриот, первым делом выясняет, сколько процентов еврейской крови у твоей жены или у тебя самого». «Во мне четверть», — зачем-то сообщил Давид, хотя это было и не совсем так. «Я-то по нулям», — улыбнулся Вергилий. «В роду одни хохлы, насколько хватает глаз. Но Верка чистокровная, хоть и из Ташкента. Слышал, кстати, что там делается?» «Что, и там тоже?» «Ну, конечно. Буквально... расстрелы, мирных демонстраций. Верка к сестре ездила». Давид поймал себя на том, что про Ташкент уже не слушает. Это была какая-то лишняя информация, перегруз. «И, между прочим, нужна еще одна девочка», — услышал вдруг он. «С образованием, конечно, но молодая, бойкая, вроде Илоны и Ливы. А главное, она должна быть из своих. Я сейчас всех своих и спрашиваю». «Есть такая девочка», — выпалил Давид, и получилось торжественно, как у Ильича. Да чего же замусорены мозги этими цитатами? Геля даже рассмеялся. А Давид, естественно, подумал о Климовой. «Дура, конечно, зато посвященная». И уже вне всяких сомнений своя, даже национальность почти подходит. Бородатый анекдот. «Берегите евреев, словно в бреду говорит умирающий старый армянин. Все в недоумении, он повторяет: «Берегите евреев, их перебьют, за нас возьмутся». Вот черт, о чем же он думает в самом деле? Рассказал Вергилию об Алке. Тот велел приводить и знакомить. И, наконец, Геля поведал об идее учреждения Международного фонда ГСМ и о существенном расширении структуры организации в связи с этим. Создание Международного фонда планировалось как первый шаг, а дальше постоянные представительства ГСМ где-нибудь в Швейцарии или Австрии, наконец, целая сеть филиалов по всему миру. И вот уже мы, граждане Вселенной. «Это важно», — объяснял Вергилий. «Дело, которое мы задумали, представляет ценность для всего человечества, и мы не можем позволить себе быть зависимыми от причуд и произвола властей в одной отдельно взятой стране, даже такой, как Советский Союз. Наша работа по выживанию не должна останавливаться. И потом, давай будем честными перед собой. Если здесь действительно начнется что-то страшное, пусть у нас хотя бы будет куда уехать. Подумаем о конкретных людях. Подумаем о детях, в конце концов».